ярче, чем солнце свет. Ты без нас готов любви. Не знаю другого, нет. Есть, знаю, есть только ты. Свят Господь, свят Господь, славит Господа земля. Свят Господь, свят Господь, славит горы и моря. Свят Господь, свят Господь, все преклонимся пред Ним. Свят Господь, свят Господь, свят Господь наш Элохим. Ты славою облечен, ты вечно превознесен, ты начало и ты конец, ты Бог мой, ты мой Отец. Свят Господь, свят Господь, славит Господа земля. Свят Господь, свят Господь, славят горы и моря. Свят Господь, свят Господь, все преклонимся пред Ним. Свят Господь, свят Господь, свят Господь наш Элохим. Жизнь и сама любовь. Ты агнец, проливший кровь. Ты славный спаситель мой. Иисус, ты мой Господь живой. Свят Господь, свят Господь, славит Господа земля. Свят Господь, свят Господь, славит вся вселенная. Свят Господь, свят Господь, все преклонимся пред Ним. Свят Господь, свят Господь, свят Господь наш Элохим.